Глава 12. Однако уже через несколько часов пришлось вновь взять себя в руки. Сходить в купальню, переодеться, заплести причудливую прическу. И вновь встретиться с фиктивным женихом на очередном официальном приеме. С сегодняшнего дня и до свадьбы я обязана посещать их все, вместе с ним, как его законная невеста. Закусив изнутри щеку, покорно подошла к нему и, опустив глаза в пол, поклонилась. Смотреть на принца сил не было, поднять взгляд не смела. Казалось, что каждый тут поймет, где и с кем, а главное, как я провела сегодняшнюю ночь. «Ты так быстро убежала утром, что мы не успели поговорить», — тихо произнес принц, делая вид, что слушает какой-то доклад одного из советников его отца. Я поджала губы. Захотелось снова зарыдать. Что тут обсуждать только? Как ему было весело, и как низко опустилась я? И хотя продолжала играть роль невесты, сама уже была совершенно растеряна, не понимая, что делать дальше и как поступить правильно. Подумав хорошо в комнате, я смутно, но вспомнила, как после поздравления его отца мы станцевали традиционный танец жениха и невесты. К слову, тогда мне даже понравилось, как легко и уверенно фиктивный жених ведет в танце. А затем, когда началась общая неформальная часть, принц в хорошем и даже несколько веселом расположении духа собрался провожать меня до крыла, в котором жили невесты с отбора. Там же должна была оставаться я и до свадьбы. Вот только по дороге приказал организовать нам чаю в маленькой гостиной и предложил передохнуть, обсудить дальнейшие действия и разобрать подарки. Тоже будучи от чего-то взбудораженной, что списала на волнение перед торжеством и облегчением после него, и не увидев в этом ничего ужасного, ведь чаепитие будет проходить при слугах, я не отказала. Мы разбирали коробочки. Некоторые дары оказались очень даже неплохи. Особенно меня тронула драгоценная брошь под цвет моих глаз от его мамы. Пили чай с подаренными нам сладостями, их оказалось очень много, видимо, как знак сладкой семейной жизни дарили. А вот дальше все урывками. Помню только, как он за руку ведет меня в портал, который сам же и открыл. Потом, как сильно мне жарко, будто изнутри печет, а принц помогает мне снять платье и, кажется, целует. Затем эти ненавистные цепочки на его шее, которые шатаются надо мной, вызывая тошноту, и все. Провал. Темнота. Больше ничего. А вот он продолжает говорить со мной, как ни в чем не бывало, будто бы ничего не было. А я... «Астра, ты меня вообще слышишь?» Принц сжал мою ладонь незаметно своей, опалив кожу жаром. От него же вспыхнули и мои щеки. Он теперь считает, что имеет право так запросто касаться меня. При всех. Нет, я тоже это делала, но ведь украдкой, и когда тушила его, по уважительной причине. Зло подняла на него глаза, а принц будто бы растерялся и даже опустил мою руку. Потом нахмурился. Но я уже вновь уперлась взглядом в пол, и до окончания мероприятия Тьяр тоже не проронил ни слова. Стоял рядом, вздыхал и молчал. Неужели осознал все? Я даже немного поостыла, переставая винить его за все. В конце концов, сама тоже хороша. Однако, как только нам можно было удалиться, о чем я мечтала все это время, он вдруг схватил меня за руку и утянул в ближайший же проход, скрывая от чужих глаз. Мои щеки вновь окрасились алым. Да как он смеет! Понятно, что теперь в его глазах я не стою уважения, но вот так, при всех проявлять свое пренебрежение, это же просто ни в какие рамки. Я ведь все еще принцесса, а не какая-то дворовая девка. Что вы делаете? Пустите немедленно. Я уже поняла, что вам все равно на мою добродетель в глазах других, но можно хотя бы не демонстрировать это так открыто. Накинулась на него, пытаясь вырваться. Однако принц вдруг прижал меня к себе спиной, закрыл рот своей большой и горячей ладонью и прошептал сзади на ухо: «Сейчас ты успокоишься и выслушаешь меня. Ясно? Я отрицательно промычала. Не собираюсь его слушать. Не желаю. И не стану обращать внимания на то, как его жар проникает в мое тело от такого тесного контакта. И вообще... С силой укусила его ладонь, закрывающую мне рот. А принц закашлялся вновь, давясь дымом и выпуская меня из рук. Решив не упускать момент, я вывернулась и бросилась бежать прочь. Пусть на этот раз как-то без меня справится. Жил же отлично и раньше. Вряд ли только я ему могу помочь. Пусть к лекарю себя перенесет, да к кому угодно уже. Я, кажется, свое отпомогала. Вон до чего дошло. Просто ужасно.